Однако, помимо неясного будущего, только что завершенной пьесы, хватало мне и других забот. Тучи над палубой все чернее, спектакль висит на волоске, и мало надежд, что Львову Анохину позволят начать энциклопедистов. А он, к тому же, увлекся Дионом, при встречах все время к нему возвращается. Его суждение о римской комедии все глубже, все тоньше, все темпераментнее. Я понимал, что мне не найти более преданного сердца, но знал, что он не осилит ноши. Я даже Симонову не поднять. Со Львовым не станут разговаривать. Не радовали меня и друзья. Все предрекали большие беды. В самом начале сентября читал я пьесу в Октанговской труппе. Тогда я впервые увидел Плотникова, не на сцене, в непосредственной близости. Приняли мое детище пылко, а вскоре распределили роль. Лукьянов, как он и предполагал, должен был играть Диона и помогать в постановке Симонову. Сам Рубен Николаевич поначалу, кроме обязанностей режиссера, думал о роли Домициана. Это было сильное искушение, но это было чрезмерным бременем, и роль Цезаря осталась за Плотниковым. 17 сентября Москва хоронила Василия Гроссмана. Я написал эту громкую фразу и задумался. Все обстояло скромнее. Гроб стоял в конференц-зале Союза писателей на Поварской. Народу было не так уж много, более всего было старых, военных, офицеров-отставников. Столица не очень-то понимала, с кем расстается она сегодня. И можно ли ее в этом винить? Сам Гроссман не раз говорил о себе: «Меня задушили в подворотне». Жизнь задушенного писателя носит весьма условный характер. По внешним признакам вроде жив, в действительности не существует. Никто не читал его главной книги, кроме испытанных друзей и членов редакционных коллегий двух журналов «Нового мира» и «Знамени». Из «Знамени» и был послан донос на высочайшие имена. Поползли слухи о встрече Гроссмана с Сусловым, о том, что жизнь и судьба арестована, машинописные экземпляры изъяты и надежно упрятаны. Мне не случилось свести с ним знакомство. Я только наблюдал его издали. Высокий, плечистый человек, белый лоб, характерный семитский профиль. За толстыми стеклами очков блестят неприступные глаза. Осенний полдень был весел и солнечен. Выступил Александр Бек. Он говорил о заслугах Гроссмана, о его повести «Народ бессмертен». В сущности, он приводил аргументы, из коих следовало, что Гроссман был настоящий советский писатель. После его адвокатской речи слово дали Георгию Березко, за ним Евгению Воробьеву. И тот, и другой произнесли нечто задумчиво либеральное, сразу выветрившееся из памяти. Вышел вперед Илья Эренбург. Он выглядел бесконечно уставшим, измученным, одряхлевшим старцем. Казалось, что он не принадлежит ни этому теплому дню за окнами, ни этой жизни, что он явился из дальнего, потустороннего мира, чтобы увести с собой Гроссмана. Он глухо, чуть слышно заговорил. Я не стану перечислять его книги. Книгам этим воздаст история. Я не стану и устанавливать, какая лучше, какая хуже. Это тоже рассудит время. Я не буду все время упоминать его повесть «Народ бессмертен». Да, народ бессмертен. Но писатели смертны. Гроссман умер. Он умирал трудно, и он не менее трудно жил. Трудный был у него характер, и трудной была его судьба. Трудной была его эпоха. Он был человек с обостренной совестью. Талантов много, людей с совестью мало. Он вырос из минувшего века. Он вырос из русской литературы 19-го столетия, из ее традиций и ее назначения. Я хочу сказать молодым писателям: учитесь, как писать, у кого хотите. Учитесь у Гроссмана, о чем писать, как жить, если это вам по плечу. Не будем оценивать его творчество. Смешно хвалить его и убеждать в том, каково его место в словесности тех, кто пишет у нас некрологи. Болезнь его была жестокой, и он не смог ее победить. Но если нынче у гроба его нам так горько, то ведь не только от того, что умирал он так страшно и трудно, в первую очередь от того, что он так трудно и горько жил. Я возвращался с тяжелым сердцем. С давней поры я твердил стихи, Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Не правда ли, мудрейший завет? И все же не только в легкой смерти благоволение холодных небес. Есть бесконечная несправедливость в трудной, неублажимой жизни. Пора было, между тем, подумать о судьбе комедии в Ленинграде. Ситуация складывалась деликатная. В Александринке шли две моих пьесы. Правда, ни энциклопедисты, ни палуба так и не были там поставлены. Даже Вивьену не удалось преодолеть несогласие ведомств. Я считал, что в обоих случаях театр не был достаточно стойким. Но, тем не менее, наша связь была к тому времени очень прочной. И все-таки мне страстно хотелось, чтобы пьесу воплотил Товстоногов. Это желание было понятным. В ту пору любая его работа становилась художественным событием. Но было еще у меня и предчувствие. От встречи нашей родится спектакль, который надолго запомнится зрителю. А я уж привык суеверно прислушиваться к подобным нашептываниям судьбы. Вот и вышло. В один и тот же день читал я «Римскую комедию» дважды. В гостиничном номере «Астории» Вивьену, Борисову, Чеснокову, режиссеру Рафаилу Сусловичу, а часом позже уже на Фонтанке, Товстоногову, Дине Шварц и директору театра Нарицыну. Обе читки прошли успешно. Борисов сразу же стал примериваться к Домициану, надменно взглядывал и тут же испуганно озирался. Обычно сдержанный Чесноков признался, что хочет играть Диона. Проблема выбора всегда непосильная. Недаром же так удобно жить, когда его нет, меня измучило. В конце концов, я доверился сердцу, которым завладел Товстоногов. К тому же отчетливо сознавал, уж если Вивьен не сумел отстоять ни энциклопедистов, ни палубы, то вряд ли он выдержит все, что нас ждет. На прощание Товстоногов сказал: «Скоро я буду в Москве, помечтаем». Он появился спустя две недели, возвращался в Ленинград из Варшавы и провел у нас долгий веселый день. Мы всласть наговорились о пьесе. Не только о том, кому в ней играть, это было как раз очевидно, не только о ее содержании, здесь тоже не было разночтений. Больше всего его занимал образ будущего спектакля. Он мне сказал, что моя ремарка «Римляне неторопливо прогуливаются» сразу ему подсказала и пластику, и ироническую интонацию. Надо заметить, что все его мысли были нацеленными и четкими, и так же четко он их выражал. Не было ни отвлеченных размытостей, ни художнического недосказа, все было точно, зримо, конкретно. Он сказал, я так был рад это слышать, что всем лучшим он обязан Лобанову. Сейчас мы доходим до того, что было ему давно известно. Потом снова вернулся к началу, неторопливо прогуливающимся римлянам. Начало определяет все. В Варшаве он только что договорился о постановке «Мудреца». Он уже видит начало спектакля. Глумов сжигает старые письма, сжигает нервно и лихорадочно, в невероятном возбуждении. Тут Товстоногов заговорил о фантасмагории нашей жизни. Необходимо, чтобы и на сцене жила эта вечная гофманиана. Когда мы ехали с ним на вокзал, я спросил, трезво ли он оценивает все, что нам предстоит пережить. Мне не хотелось бы стать человеком, который ему нанесет ущерб. Тень Лобанова мне не давала покоя. Он ответил не сразу. Молча смотрел на темные московские улицы, мелькавшие за окном машины. Потом сказал, что делать, путь выбран. Как мне запомнился этот вечер.